во имя бурбонов. Старый главнокомандующий, герцог Брауншвейгский, тот самый, который в 1792 году был вождем военной интервенции и помимо своей воли ускорил падение французской монархии своим нелепым, угрожающим манифестом, всегда питал ненависть старорежимного крепостника-реакционера к французам, дерзким революционным смутьянам. Но он страшился непобедимого Бонапарта и не очень поддерживал праздничное и победоносное настроение, царившее вокруг королевы Луизы и принца Людвига. Пасторы в церквах Берлина и в провинции со своей стороны без затруднения ручались за деятельную поддержку Господа Бога, с давних пор, как общеизвестно, вполне дружески относившегося к династии Гогенцоллернов. С горячим нетерпением ожидали первых известий с театра войны. Никто не знал, с чьей стороны последует переход границ. Три колонны наполеоновской армии двигались через франконский лес к реке Эльбе, в тыл прусской армии, чтобы отрезать ее от ее сообщений. На другой день после вторжения Наполеона в Саксонию, бывшую в союзе с Пруссией, 9 октября, произошел первый бой при Шлейце. Авангард Мюрат и маршал Бернадот приблизился к прусскому отряду и по приказу Наполеона атаковал его. Сражение было небольшое. Пруссаки были отброшены, потеряв около 700 человек, из них 300 убитыми. На следующий день, 10 октября, произошел новый бой, на этот раз более серьезный. Маршал Лан подошел к городу Заальфельду, где стоял принц Людвиг, глава придворной военной партии с 9-тысячным войском. Бой, завязавшийся немедленно, кончился снова победой французов. Пруссаки бежали после упорного сопротивления, потеряв убитыми и пленными около 1500 человек. К концу боя сам принц Людвиг был заколот штыком. Беглецы из-под Заальфельда присоединились к главным силам прусской армии, стоявшим близ города Йены под начальством князя Гогенлоя. Другая часть главных сил под начальством самого герцога Брауншвейгского отходила севернее, к Наумбургу, но ей не суждено было туда дойти. Когда в Берлин пришли одно за другим известия о боях при Шлейце и при Заальфельде и о смерти принца Людвига, все были потрясены. Даже странно было, что два первых, хотя бы неудачных, но сравнительно незначительных боя могли до такой степени круто изменить общественную атмосферу. Не только утихло непомерное самохвальство, но как-то слишком уж быстро сменилось растерянностью и страхом. Только королева Луиза не падала духом и восторгалась вместе с окружающими геройской смертью принца Людвига, и убеждала в том, что ожидаемое генеральное сражение сразу все исправит. Наполеон предполагал, что главная масса прусской армии сосредоточивается в районе Веймара, чтобы продолжать отход к Берлину, и что генеральное сражение произойдет у Веймара 15 октября. Наполеон послал маршала Деву к Наумбургу и далее на тылы прусской армии. Бернадот получил приказ присоединиться к Деву, но выполнить его не мог. Наполеон с маршалами Сультом, Неем, Мюратом двинулся на Йену. К вечеру 13 октября Наполеон въехал в город Йену и, смотря с высот окружающих гор, увидел крупные силы, отходившие по дороге в Веймар. Князь Гогенлое знал, что французы вошли в Йену, но он понятия не имел, что и сам Наполеон с несколькими корпусами, находится тут же. В ночь с 13 на 14 Гогенлое остановился по дороге и неожиданно для Наполеона решил принять бой. Еще перед рассветом Наполеон объехал ряды своей армии. Он говорил солдатам, что наступающее сражение отдает всю Пруссию в руки французской армии, что император надеется на их обычную храбрость, и объяснил солдатам, как он это делал всегда, в самых общих чертах, главное содержание своего плана на предстоящий день. Наконец рассвело. Наступило 14 октября 1806 года, день, решивший участь Пруссии. Бой начался в первые же часы после рассвета.